Глава 10. Потери. Смены. Перемены – единственное постоянное в жизни. Как бы ни было трудно это принять, это абсолютная правда. И единственное, что хуже, чем взрослеть, это не взрослеть. Когда мне исполнилось 40, я сходила к окулисту, и он сказал, что рано или поздно мне понадобятся очки. На тот момент я читала совершенно без проблем, так что сказала ему, что со мной этого не случится. Он хитро улыбнулся. В 43 без очков для чтения мне было уже не разобрать мелкий шрифт, и с каждым годом очки мне назначали все более сильные. Теперь у меня лежит по паре очков для чтения в каждой комнате и в каждой сумочке. Без них я почти ничего не могу прочитать. Получается, я целый год щурилась, изучая перечень ингредиентов на банке с супом или бальзаме для губ, а может и того дольше, вне всякого сомнения. Мне было трудно признать, что мой организм меняется, деградирует. Ужасное слово. Не менее тяжело мне давались и изменения, связанные с дружбой. Люди женятся, и вы видите их уже не так часто. Они обзаводятся детьми, и если у вас нет детей одного возраста, дружба со временем ослабевает. Люди переезжают, их политические взгляды все больше расходятся, у них появляются новые увлечения, новые обязанности, дружеские отношения могут претерпевать изменения по очень многим причинам. Как правило, это особенно больно, если в вашем распоряжении нет развитой системы поддержки. Новые формы путешествий и социальные сети ознаменовали собой эру человеческой изоляции. Многие наши предки жили в рамках одной общины. Даже в городской среде многие исторические кварталы по своему укладу напоминали большую деревню. Друзья, в жизни бывают периоды, когда возможность знакомиться с новыми людьми выпадает естественным образом. Когда мы поступаем в университет, расположенный в другом городе, и селимся в общежитие с другими студентами. Когда мы покупаем абонемент в новый фитнес-клуб. Когда у нас появляется новое хобби, будь то хоровое пение, фотография или гончарное дело. Отправной точкой для таких отношений зачастую становятся общие интересы. Однако, когда они строятся на таком одиночном фундаменте, они не всегда могут стать глубокими. Если какие-то общие интересы – это единственная тема для разговоров, то такая дружба может не выдержать испытания временем. Согласно исследованиям, продолжительность жизни человека напрямую связана с его социальным кругом. Это может сыграть определенную роль, если он угодил в полицию или больнице нужно с кем-то связаться. То, сколько людей считает вас своим другом, также имеет значение. Мимолетные встречи с другими людьми, например, непринужденная беседа с бариста или с незнакомцем в парке во время выгула собаки, считаются за социальные взаимодействия, улучшающие качество жизни. Определенно стоит попытаться найти человека, на которого можно будет положиться в трудную минуту. Есть ли в вашей жизни кто-то, кому вы могли бы позвонить в экстренной ситуации в 2 часа ночи? Кто-то мог бы внести за вас залог в полиции? Или позаботиться о вашей кошке, если вас затопят соседи? Пример. Чтобы находиться подальше от своей семьи, Мэйзи переехала в другой город. Не то чтобы они были токсичными, однако казалось, что они не дадут ей повзрослеть. Когда умерла ее бабушка, которая была для нее самым близким человеком, она решила, что пришло время уехать. Она увлеклась веб-дизайном и прошла несколько онлайн-курсов по основам написания веб-сайтов. Она запустила собственный бизнес, связанный с SMM и продвижением брендов, прежде чем у нее закончились сбережения. Однако ей все время казалось, что она живет от зарплаты до зарплаты. Чтобы оплачивать счета, Мэйзи стала работать по вечерам. Она всегда ходила выпить латте в кофейню на углу. И порой это было ее единственным социальным взаимодействием за весь день. Поначалу Мэйзи не осознавала, насколько ей одиноко, потому что была слишком занята, чтобы обращать на это внимание. Только когда она обзавелась несколькими постоянными клиентами и у нее начали появляться свободные выходные, она поняла, что ей даже толком некому позвонить. Когда Мэйзи решила, что хочет купить хорька, она наконец-то познакомилась с новыми людьми. Это довольно необычное домашнее животное, и во всем городе они продавались всего в двух местах. Она нашла форум любителей хорьков, где люди, у которых были животные из одного помета, иногда организовывали встречи. Мэйзи поразило то, как ее хорек по кличке Шакал, казалось, всегда чувствовал ее настроение. Когда ей было грустно, он постоянно прижимался к ее шее. Затем Мэйзи решила научиться играть на банджо. Она выросла на юге и теперь, живя на восточном побережье, вздрагивала каждый раз, когда слышала народную музыку. Звуки банджо вызывали у нее приятную ностальгию. Однажды утром в очереди за кофе она разговорилась с человеком, который пишет песни. Поначалу они собирались раз в месяц просто побренчать, однако вскоре стали устраивать концерты на небольшой сцене в кофейне каждый второй четверг месяца и даже выпустили совместную песню на Spotify. Если в вашей нынешней жизни не хватает крепких связей с другими людьми, то вам стоит приложить некоторые усилия, чтобы найти такого человека. Можете ли вы представить, что попросите кого-то из своих друзей стать вашим контактным лицом для экстренной связи? Подумайте о том, какие у вас есть интересы, а также где могут собираться люди, которые их разделяют. Подозреваю, что после пандемии гораздо больше людей установили крепкие связи в онлайн-сообществах. Отношения не обязательно должны быть определены каким-то конкретным образом. Один из лучших способов познакомиться с новыми людьми – это найти клуб по интересам или заняться волонтерской деятельностью. Вы запросто найдете такие группы в интернете. Иногда повсеместное использование социальных сетей приводит к тому, что наша подлинная жизнь остается в тени. Кому-то, может, и хотелось бы поделиться своими личными переживаниями, связанными с депрессией или потерей близкого человека. Однако в интернете все это зачастую остается скрыто за красивой обложкой. Видеозапись выступления социолога Брене Браун на конференции TED о том, как ранимость ведет к счастью, собрала миллионы просмотров. Однако это не означает, что всем комфортно жить с таким чувством. Особенно если принятие собственных эмоций не особо поощрялось родителями и не приветствовалось другими людьми. Мы можем чувствовать себя при этом небезопасно. Горе. Считается, что организм человека достигает пика своей силы и функциональности примерно к 25 годам. Наш организм постоянно себя воспроизводит. На смену старым клеткам приходят новые. Так все наши эритроциты обновляются в течение 4 месяцев. Некоторые органы справляются с этим лучше других. Наша печень обладает удивительной способностью к восстановлению. Тем не менее, чем чаще происходит такое обновление, тем выше вероятность допустить ошибку в процессе деления клеток. Разумеется, существуют специальные механизмы, предназначенные для выявления и устранения этих ошибок. Чтобы не допустить размножения клеток с ошибкой, которое может привести к развитию рака. Однако поймать удается не все. Когда наш организм меняется, возможно развитие хронических заболеваний, которые могут привести к преждевременной смерти. Таким образом, все эти изменения могут причинить человеку горе. Создается ощущение, что в наши дни все думают, будто большинство болезней можно вылечить, тем самым избежав смерти. Психотравмы, получаемые в процессе обучения медицине, главным образом связаны с необходимостью принять неприятный факт. Возможности врача ограничены. Мы не в состоянии вылечить большинство болезней и уж точно не можем предотвратить смерть. И тем не менее, каждый раз, когда это происходит, из-за особенностей медицинской культуры, врачи чувствуют, будто потерпели неудачу. Это одна из причин, по которым люди пробуют варианты лечения, шансы на успех которых меньше, чем 1 на 1000, даже несмотря на то, что им не светит нормальное качество жизни. Сложно воспитывать в себе смирение и благодарность, независимо от состояния нашего тела. Однако это обязательное условие полноценной жизни. Равно как и хорошей смерти. Лучшая известная мне книга о смерти – это «Поговорим об утрате». Тебе больно, и это нормально. «It's okay that you are not okay», написанная Меган Дивайн. Она работала психотерапевтом и потеряла своего партнера в результате ужасной аварии. В ней приведено множество блестящих идей, главная из которых для меня заключается в следующем. Что бы вы ни переживали, необходимо быть как можно более мягким по отношению к себе. Нормы не существует. Горе – это не пункт назначения, а путь, который проходит по очень ухабистой местности и который лучше переживать в сопровождении другого человека. Существует распространенная концепция нескольких стадий горя после смерти близкого человека – отрицание, гнев, торг, депрессия и, наконец, принятие. Доктор Элизабет Кюблер-Росс, врач, исследовавшая этот феномен, изучала людей, страдающих хроническими заболеваниями. Они не горевали после смерти близкого. После этого ее коллега по исследованиям, Дэвид Кеслер, стал говорить о новом этапе, который очень важно учитывать – этап придания смысла. Он не имел в виду, что нужно искать смысл в самой утрате. Смысл может заключаться в том, что в вашей жизни было нечто настолько значимое, что вы теперь это оплакиваете. Или же смысл может заключаться в посттравматическом росте, в том, какие жизненные уроки сможет извлечь человек в результате своих болезненных переживаний. Взаимосвязь. В буддизме существует концепция под названием взаимобытие, которая мне очень нравится. Идея заключается в том, что все мы, живые и неживые существа, фундаментально между собой связаны. Одной из основ буддизма является вера в то, что страдания – это универсальная ситуация, через которую мы все проходим. Счастье не является целью нашей жизни. Можно лишь найти для себя окна радости и смысла. Нам всем уготовано испытать весь спектр эмоций. Таким задумывался путь человека. Если объединить обе концепции, получается одно из моих любимых упражнений, в ходе которого человек напоминает себе, что он испытывает страдания. Можно это назвать беспокойством, страхом, печалью, горем или чем угодно еще. Но все это лишь часть страданий, которые происходят по всему миру в данный момент времени. Страдания были частью существования всех живых существ на планете. Это то, что нас объединяет. Мы несем в себе часть этих страданий, даже если нам кажется, что на нашу долю их пришлось больше, чем положено. Я нахожу некое утешение в идее о том, что все мы связаны этими общими чувствами. Негативных эмоций не существует. Все зависит лишь от восприятия нашего разума. На самом деле, когда начали проводить исследования по выявлению главных человеческих эмоций, из положительных эмоций было выделено только счастье. Если это так, то разве не будет полезно воспринимать каждое переживание как более нейтральное? Если мы сможем изменить свое восприятие, то тем самым изменим и свой опыт. Позвольте мне объяснить это подробнее. Вместо того, чтобы сказать «я беспокоюсь», я бы сказала «имеется беспокойство». Вместо того, чтобы сказать «мне грустно», я бы сказала «имеется грусть». Ни одна из этих эмоций не является вашей. Они не определяют вашу личность, и это не единственные эмоции, которые вы испытываете за всю жизнь, за один день или даже за один час. Наш мозг странным образом, скорее всего, в защитных целях устроен так, что мы уделяем гораздо больше внимания вещам, которые воспринимаем как негативные. Это касается и эмоций. Это касается того, что с нами происходит, например, когда человек испытывает недовольство после одного плохого события, даже если до и после него случилось с десяток прекрасных. Это часть нашей врожденной системы распознавания угроз. Обращать внимание на дискомфорт, чтобы попытаться предотвратить это в будущем. Таким образом, это явление не является какой-то уникальной особенностью психотравмы. Упражнение «Поток». Первым делом определите, какие эмоции вы испытываете прямо сейчас или те, которые были у вас в течение дня. Порой нам бывает трудно их назвать. Существуют различные онлайн-инструменты и огромные опросники, которые помогают это сделать. Если вы не уверены, просто вбейте в поисковике слова «список» и «эмоции». Теперь, когда вы определились с конкретной эмоцией, давайте представим ее в виде какого-то цвета. Это может быть один из оттенков камней собранных на галечном пляже, конфет из банки или цветов в вазе. Представим, что в этом контейнере есть и много других цветов. Если у вас под рукой есть камень или леденцы, можете сделать это по-настоящему. Итак, представьте, что вы держите этот цветной предмет в своей руке. Представьте себе его текстуру, размер и вес. Мне нравится это делать с камнями, так как они связаны с землей, и в этом есть что-то настоящее. Какую бы эмоцию вы ни испытывали, предмет данную эмоцию олицетворяет. Подержите его в руке какое-то время, затем положите обратно в контейнер и выберите другой. Пока он у вас в руках, просто признайте, что он существует. Имеется. Я чувствую. Это ощущается как... Многослойные личности. На кафедре педагогических наук Университета Британской Колумбии работает группа исследователей. Несколько лет назад я познакомилась с одной из ее учениц, профессором Ванессой Адриотти, и мы подружились. Она является одним из основных исследователей, работающих с сообществами в Бразилии в рамках коллектива Gesturing Towards the Colonial Futures, GTDF. Примечание. Работа над деколонизированным будущим. Один из моих любимых способов обучения – через тело. Когда Ванесса учила нас на курсе лидерства в Банф-центре, то попросила нас разбиться на пары и зеркалить друг друга. Суть в том, чтобы вести себя так, будто находишься перед зеркалом, и полностью повторять движения другого человека. На самом деле похожие движения и мимика являются частью сорегулирования, еще одного сигнала безопасности. Пережившему травму человеку очень важно чувствовать, как другой под него подстраивается. Копирование движений человека, который воспринимается как безопасный, активирует центры так называемых зеркальных нейронов нашего мозга. Именно поэтому многим из нас нравятся парные танцы. Когда эти нейроны активируются, наш разум чувствует, что его видят, слышат и признают. Возможно, вы замечали, как психотерапевт или учитель копирует ваши жесты или тон голоса. Возможно, именно такого эффекта они и пытались добиться. Когда Ванесса объясняла нам эту концепцию, с ней можно ознакомиться на сайте GTDF, а также в ее книге «Hospice Modernity». Она описала 4 различных подхода к нашему чувству связанности. Существует разум, который сосредоточен на себе и зациклен на собственной манере интерпретации. Это подход «я». Он может быть эгоистичным, когда человек ставит свои потребности выше потребностей другого человека или коллективного блага. Он исходит из учения о том, что мы все отделены друг от друга, от Земли, от всей природы. Это изолированное «я» реагирует на мир, исходя из наших потребностей и нашего жизненного опыта, в результате создавая историю того, что мы считаем истинным и идеальным. Далее подход «я и ты» заключается в том, чтобы думать о том, как мы относимся к другому человеку, считать его благополучие и восприятие не менее важной частью взаимодействия. То же самое касается и наших отношений с Землей. Мы считаем себя напрямую связанными с ней. Не только потому, что нуждаемся в ее ресурсах вроде пищи и полезных ископаемых, но и из-за нашей прямой связи с окружающей природой. В данном подходе история по-прежнему пишется с точки зрения самого человека. В данном сценарии люди владеют землей, пользуются ей или защищают ее. Для нас эти отношения все еще рассматриваются с точки зрения того, что мы в них состоим, с точки зрения нашего «я». Тем не менее, здесь появляется место для общих убеждений и переживаний, созидания на основе коллективного воображения, а также совместной жизни в рамках сообщества. Существуют и более традиционные способы восприятия мира. Теории, которые также связаны с такими религиями, как суфизм, каббала или восточные верования. Наш современный мир породил ложное разделение между человеческим телом и всем, с чем мы взаимодействуем. Словно существует сетка смыслов, в центре которой находится человек, и мы воспринимаем себя в качестве ее центральной сущности. Развитие технологий и промышленности способствовало появлению желания роста и потребительских отношений. Мы стремимся удовлетворить свои потребности за счет других живых или неживых существ. Более глубокий способ восприятия – это «я в тебе», который признает, что наше физическое тело не ограничивается нашей кожей. Мы связаны с воздухом, с землей и со всеми живыми существами. Подумайте о деревьях, которые помогают вырабатывать кислород, необходимый нам для жизни. Подумайте об огромном количестве воды в составе каждого тела, о том, как она после нашей смерти попадает в реки, а затем поднимается в облака. Это означает, что все загрязняющие вещества в нашей окружающей среде, к сожалению, становятся частью каждого человека. Однако это также приносит и радостное осознание того, что все мы являемся участниками переплетения жизни. Гнев, боль, стыд и благополучие этого коллективного тела влияют на всех и вся. Наконец, в последней концепции все становится бесформенным. Подход «ни ты, ни я» выходит за рамки времени и пространства. Он находится за пределами человеческого сознания. Это чистая энергия и возможности, силы, которые создают все. Для духовных людей именно здесь обретает смысл концепция энергии, силы или Творца. Некоторые могут постичь этот способ познания с помощью измененных состояний сознания или холотропного дыхания. Некоторые полагают, что эта энергия или вселенское сознание – это то, чем мы становимся после смерти нашей физической оболочки. Чтобы ощутить этот уровень бытия, необходимо полностью отбросить свою личность и интеллект. Лично для меня все это имеет прямое отношение к травме, потому что это происходит не только с отдельными людьми, но и с целыми коллективами и существует в рамках Вселенной. Даже большой взрыв, в результате которого были созданы галактики, несет в себе энергию созидания и разрушения. Эти силы уравновешивают друг друга. На все разрушительные и негативные события в жизни человека приходятся не менее прекрасные и вдохновляющие. Все они открывают возможность для связи и осмысления. Пример. Одна из важнейших вещей, которая может произойти с точки зрения человека, пережившего травму, это исправление ошибки. Когда кто-то чувствует себя небезопасно, часто бывает так, что никто не потрудился извиниться или прийти к пониманию. Признание и исправление неправильного восприятия могут изменить основополагающие убеждения о том, как устроен мир. В терапии мы называем это «разорвать и починить». Существуют эффективные методы исправления ошибок. Обратите внимание, если произошло что-то, что изменило энергетику. Раздражение или злость человека могут бросаться в глаза, однако перемены могут быть и менее заметными. Он мог начать вести себя более тихо или стал нервничать. Назовите замеченные вами различия, чтобы осознать, что именно изменилось. Можно полюбопытствовать, что произошло, мягко спросить или предложить об этом поговорить. Если человек откажется, предложите ему обсудить это в другое время. Обговорите ситуацию спокойно, стараясь сохранять непредвзятость и проявляя любопытство. Помните, что история, которую вы рассказываете себе о проблеме, отличается от его истории. Чтобы разобраться в ситуации, прежде всего необходимо как следует понять историю, которую рассказывает себе другой человек. Теперь, когда вы ознакомились с обеими историями, вашей и той, что в голове у человека, сосредоточьтесь на общих ценностях. Насчет чего вы можете между собой согласиться? Какие элементы этих историй связаны с общими взглядами, схожими приоритетами, одинаковыми надеждами? Поблагодарите собеседника за то, что он нашел время объяснить свое восприятие. Иногда достаточно прояснить точки зрения друг друга. На этом этапе может понадобиться извиниться. Всегда выбирайте это, если считаете уместным. Проконсультируйтесь со своим телом, чтобы решить, доступно ли это для вас. Если только в рамках ваших отношений вам не приходится постоянно извиняться за то, что у вас другая точка зрения. Это может ощущаться как газлайтинг, когда ваша правда всегда ставится под сомнение. В этом случае я бы рекомендовала воздержаться от извинений и просто позволить всем разногласиям существовать в открытом виде. Напомните собеседнику, что вы всегда готовы узнать больше о его опыте и восприятии. Если вы извинились, придерживайтесь обещания, которое дали. Объясните собеседнику, как вы планируете себя контролировать. Упражнение «Ваш замок». Если вам приходится иметь дело с человеком, который постоянно расстраивает или злит вас, то для того, чтобы чувствовать себя в безопасности, необходимо установить надежные границы. В реальной жизни это могут быть ваши ожидания, которые вы можете сформулировать заранее, или его поведение, которое будет для вас неприемлемым. Чтобы воплотить эту идею, можно воспользоваться воображением. Если бы вы находились за стенами замка, то из какого они должны были бы быть материала, чтобы вы чувствовали себя в безопасности? Насколько высокими должны быть стены? Насколько толстыми? Может, вам нужен защитный ров? Подъемный мост? Стража? Будете ли вы использовать для защиты какое-то оружие? Пушки или стрелы? Я бы посоветовала не использовать огнестрельное оружие, поскольку оно может стать триггером. Как выглядит ваше безопасное пространство в этом замке? Где бы вы любили проводить время? Куда падает солнечный свет? В какие цвета окрашены стены вашей комнаты? Меняются ли они, когда вы чувствуете себя в безопасности? Горе и утрата могут принимать различные формы. Это может быть смерть, болезнь, но также и перемены. Переезд в новый город, изменения в дружеских отношениях. Если вспомнить, что травма развивается в результате переживания какого-то события, то потеря чего-то или кого-то важного может способствовать такой реакции. Чтобы справиться с болью, нужно научиться смотреть на нее со стороны, с ожиданием того, что она пройдет или хотя бы изменится. Причем справляться с этим гораздо легче вместе с кем-то.